Глава 30. Кира. Возле входа нас ждет импозантный седовласый мужчина в черном пальто. «Добрый день. Станислав Михайлович Покровский, юрист», – представляется он мне. «Расскажите, что произошло, и я вам помогу». Я снова рассказываю все, начиная от того, как я отвезла дочь свекрови. «Хм», – говорит юрист. «Я тут, пока вас ждал, поспрашивал. В общем, девочку нашли на улице и, естественно, вызвали полицию». «Как на улице?» Хватаюсь я за сердце. «Что она делала на улице?» «Это сейчас не важно», — говорит юрист. «Важно то, что вы трезвая и приличная. Сейчас мы зайдем в это здание и постараемся вернуть вашу дочь. Советую вам побольше молчать, говорить буду я. Если все получится, обнимите дочь уже через час». «А если нет?» — замираю я. «Если нет, то завтра», — серьезно говорит Станислав. Оглядываясь на Влада. «Он лучший юрист по таким делам», — подтверждает он. «Хорошо, хорошо», – киваю я, – «все что угодно, лишь бы побыстрее забрать Анечку». Мы заходим внутрь. «Станислав Михайлович?» – кокетливо поправляет взбитые локоны немолодая дама. «Какими судьбами?» «Светлана Борисовна, исключительно, чтобы лицезреть вашу неземную красоту». Он галантно склоняется над ее ручкой. «Вот уж не ожидала!» – улыбается она так широко, что коронки в зубах видны. «И кто на этот раз?» «Вы окажете мне большую честь, если посмотрите, что там у нас с Анечкой!» Он вопросительно поворачивается ко мне. «Корневой!» – поддакиваю я. «Анечкой Корневой!» – повторяет юрист. «Это потеряшка, что ли?» С лица Светланы Борисовны сходит улыбка. «Нет, Станислав Михайлович, и не просить. Ее на улице обнаружили, совсем одну. Да это просто недоразумение!» Станислав словно не слышит отказа. «Вот ее мама. Вполне приличная женщина. Там такая история, о...» Юрист картинно закатывает глаза, цокает языком. «Какая?» Дамочка заинтересованно подпирает щеку рукой, готовая слушать. «А давайте мы, Светлана Борисовна, отправим молодых людей погулять и попьем чайку», предлагает юрист и делает нам знак, чтобы мы вышли. Мы выходим на улицу, ежусь от холодного ветра. «Пойдем в машину», говорит Влад. «Нет, пугаюсь. Вдруг я понадоблюсь? Тебя позовут». Влад за руку почти насильно тащит меня к машине. Мы усаживаемся в авто, Влад включает печку и снова берет меня за руку. Держит, согревая своим теплом и внушая мне поддержку. Непрерывно смотрю на вход, ожидая Станислава Михайловича. «Да где он там делся? Неужели и правда пьет чай с инспекторшей?» «Как ты жила все это время, Кира?» – вдруг спрашивает Влад. «Была счастлива?» Задумываюсь, вопрос застигает меня врасплох. Была ли я счастлива? Я никогда об этом не задумывалась. Жила, как все, за домом следила, бизнесом занималась, ребенка родила. «Да», киваю. «Думаю, что была, в моей жизни много хорошего было». «Я рад». Он откидывается на сиденье, не выпуская моей руки. «А ты? Как ты жил все это время? Что произошло, что ты остался сыном один?» «Это долгая история, Кира», – невесело усмехается он. «Я обязательно расскажу тебе, но не сейчас». В этот момент дверь распахивается, и Станислав Михайлович знаком подзывает нас. «Ну что, мамочка?» – улыбается инспектор. Она как будто даже помолодела. «Можете забирать дочь и смотрите, не теряйте больше. Мой вам совет – не доверяйте семье бывшего мужа». «Спасибо, спасибо большое!» На мои глаза наворачиваются слезы. «Вот документы!» Светлана Борисовна вручает мне папку. «Езжайте в приют, отдадите заведующей, и она отдаст вам дочь». Мы выходим на улицу, и я, расчувствовавшись, бросаюсь на шею чудесному, изумительному, самому лучшему юристу. «Я вам так благодарна!» Говорю я, глотая слезы. «Ну-ну, все будет хорошо!» По-отечески похлапывает он меня по спине. «Поехали?» Влад уже стоит около машины. «Да, конечно. Усаживаюсь, и мы мчимся за моей Анечкой, за моей кровиночкой. Спасибо тебе, Влад. Благодарю своего спасителя. Сколько я должна юристу? Наверняка это недешево». «Недешево», — соглашается он. «Сочтемся, не переживай». Он улыбается, и я улыбаюсь в ответ. «Хорошо, когда есть такое надежное и сильное плечо».